«Эй! Там, внизу!» Он, улыбаясь, спускался вниз. Луиза даже не поглядела в его сторону. «Привет, мистер Уайлдер!» — закричали дети, махая ему руками. К 10 часам дверной звонок наконец умолк. Яблоки сорвали с веревочек, вытерли раскрасневшиеся листья после игры с водой и яблоками, салфетки были уже перепачканы карамелью и пуншем. И Майк, муж и хозяин дома, занял подобающее место. Он взял вечеринку в свои руки. Он смеялся, шутил с двумя десятками ребятишек, и пришедшие с ними 12 взрослых были вполне довольны крепленным сидром, который подали для них отдельно. Затевал все новые и новые игры. Прицепи ослу хвост, раскрути бутылочку, музыкальное кресло, и все время был посреди восторженного шума и хохота. Родители оставались в стороне от буйного карнавала, переговаривались между собой и поздравляли Луизу с таким замечательным мужем. «Как прекрасно он ладит с детьми», — говорили они. Наконец, когда в доме погасли огни и тьму разогнали только свечи в тыквенных головах, он воскликнул. «А теперь тихо! Все за мной!» И на цыпочках направился в подвал. Дети с восторженным визгом последовали за ним. «В погреб!» — скомандовал он. «Там похоронена ведьма!» Раздался новый взрыв визга и писка. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Он делано поежился. Родители посмеивались. По наклонному спуску, который Майк соорудил из столов, дети один за другим соскальзывали вниз в темный погреб. Провожая их, он вращал глазами и издавал свирепое адское рычание. Призрачные стенания наполнили дом. Говорили все сразу. Все, кроме Мэриан. Она стояла молча, без звука. Все волнение и радость оставалось внутри нее. «Прямо маленький тролль», — подумал он. Блестя глазами, не раскрывая рта, она шла по празднику, который вился перед ней, словно серпантин. Настала очередь родителей. Смущенно хихикая, они последовали вниз по короткому спуску, а маленькая Мэриан оставалась рядом с отцом, желая увидеть все до последней подробности. Луиза спустилась без его помощи. Он сделал движение, чтобы помочь ей, но она соскользнула вниз еще до того, как он успел нагнуться.